1 шате. Ориентация в пещерах F, 1 шате. Острый нюх F, 1 шате. Сотник бесов F. Строевая подготовка черти F. Строевая подготовка беса F, 2 шате. Владение копьем F. Огненный шар Е. Крафт и собирательство. Гончар F, 1 шате. Гребец F, 1 шате. Грибник F, 1 шате. Кожевник F, 1 шате. Плетение корзин F. Плотник F, 1 шате. Резчик по кости F, 1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F, 1 шате. Знание трав и растений F, 1 шате. Изготовление настоек и ядов F, 1 шате. Ловля рыбы F, 1 шате. Плетение рыболовных сетей F, 1 шате. Сказитель F, 1 шате. Племенные танцы F, 1 шате. Звериные навыки. Крепкие когти F, 1 шате. Крепкая шкура F, 1 шате. Мощный прыжок F, 1 шате. От нога нужен хвост. Мертвая хватка F, 1 шате. Навык рытья нор F, 1 шате. Обоняние лисы F, 1-3. Таранный удар F, 1 шате. От ездового кабана. Карты оружия. Меч жреца Абзура D, 1 шате. Ритуальный кинжал Ереси D, 1 шате. Фламберг D, 1 шате. У демонов. Черная метательная игла D, 1 шате. У демонов. Рыцарская секира Е, 1 шате. У демонов. Шестопер Е, 1 шате. Меч воина Мицапалла Ф, 1 шате. Короткое копье кобальдов Ф, 9 шате. Бронзовый топор Ф, 1 шате. Каменное копье Ф, 6 шате. И еще один у Алины. Каменный топор Ф, 1 шате. Стальной меч Ф, 2 шате. Прочие оружия Ф, 17 шате. Оружейная карта Ф, требует активации, 3 шате. Сломано. Сломанное копье кобальда Ф, 1 шате. Сломанный бронзовый топор F, 1 шате. Прочие. Пространственные артефакты. Пространственный медальон D+, 1 шате. Вживлен внутрь брюшной полости медведя. Пространственное кольцо D+, 1 шате. В медальоне, с короля, 2 шате, 1 шате. Пространственное кольцо D, 2 шате. Пространственное ожерелье E, 1 шате. У Алины. Сумка мародера E, 1-7, 7 шате. Сумка новичка F, 1-7, 1 шате. И еще один у Алины. Одежда, оружие, снаряжение. Карта одеяния жреца D, 1 шате. Деревянная шкатулка с филактериями. Клык альфы F, 1 шате. Экипирован. Наруч жреца ранг, E+, 1 шате. Экипирован. Комплект игрока, 2 неполных комплекта. Большое меховое покрывало, шкура волка, накидка. Артефакты. Малый алтарь ереси, 1 шате. В медальоне D+, наруч старшего жреца, осквернен, D, снаряжен. Обруч старшего жреца, осквернен Д, снаряжен. Фляги Ф, 11 шате. Исторический фолиант ереси. Прочие. Захваченная еда. Тушенка, гречка, крупы, склад банок из подвала, сало. Несистемное. Чугунная сковорода, эмалированные кастрюли. 2 шате. Чашки, вилки, ложки. Несистемное. Огниво гноллов, 1 шате. Системное. Оружие и снаряжение гноллов. Много, несистемное. Котелок для готовки, 1 шате. Системный, монеты, золотые самородки, кристаллы монеты, Д, системная, системная еда из запасов гориллы, лапы гориллы, 4 шате, пишущая рука, приложение 2, малый алтарь ереси, культ орден охотников, описание, ранг, 1, свойство, конденсирует зарождающуюся божественность, вероятность притянуть душу владельца, 5%, неактивно, вероятность притянуть душу адепта, 1%, вероятность спонтанного воскрешения, 5%, отказ от миссии, 100 ОС, вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии, создание священного оружия, 1000 ОС, доступ к личной комнате, 100 ОС, позволяет перенестись в личную комнату, доступ к данному алтарю, 100 ОС, позволяет перенестись к нему, где бы он ни находился, доступ к серверу, 1 ОС в час, алтарь позволяет создать канал связи, формирование карты, ЭНОС, позволяет получить навык в виде карты, уровень карты не может быть выше, чем ранг игрока, стоимость вариативна, власти, позволяет посвящать адептов, 0.50, фундамент, каждая единица ереси дает возможность дополнительно посвятить одного адепта, 13, посвящение. Присоединение филактерии с заключенной в ней душой позволяет принять адепта без учета лимита. Прочности, алтарь почти невозможно повредить случайно. Передача ОС, дополнительное свойство, зарождающаяся душа, 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу, 99%, активно. Воскрешение, 1000 ос, позволяет наделить хранящуюся в алтаре душу физической оболочкой. Насыщение, осколков, 0,001000, резерв, 518-10,000, священное оружие, не привязано, членов культа, 1,63, плюс 35, обруч плюс наруч, владелец, медведь, глава 13, допрос, демоны, черти, бесы, все рванули прочь из комнаты совещаний, я стоял и спокойно смотрел, как за последним из них захлопнулась тяжелая деревянная дверь. А зачем мне собственно куда-то сейчас бежать и спешить? Тем более, вот он, мой личный заветный золотой универсальный ключ от всех закрытых дверей, лежит на полу в беспамятной отключке прямо у моих ног. Я его тревожить и поднимать пока не стал. Наоборот, подошел к отброшенному в сторону кем-то из чертей стулу, поднял его и уселся поудобнее. Нужно спокойно подумать, какие есть у меня варианты и что делать. Я то и дело поглядывал на черта, а он даже не думал приходить в себя. Вонокрыло рогатого. Бом, бом, бом. Продолжал тревожно бить колокол, призывая всех к оружию и на защиту замка. А что мне эта каменюка? Враг моего врага, мой друг, гласит древняя мудрость. Меня вот удивляет совсем другое. Как демоны и их подручные прошляпили нападение элементалей, и почему их так всполошила эта новость? Этого давно не случалось, элементали неправильные противники, у меня просто не хватает данных для нормального анализа, но чисто тактически, у демонов появилась новая, серьезная проблема, вот пусть они ей занимаются. У меня есть дела поважнее, в алтаре скопилось приличное количество ос, да и общий резерв организма вырос до 320 единиц, а это значит, что я смогу улучшить свои навыки Е-ранга до 3 уровня. Ведь логично, если первый уровень мне стоит 100 ос, второй – 200 ос, то верно предположить, что третий будет стоить 300. А они у меня уже есть на руках, накопил непосильным трудом. Открыл интерфейс, зашел в раздел навыков и выбрал абсолютную реликтовую невидимость Е+. Только вместо долгожданного предложения о повышении уровня навыка меня ждал нехилый такой обломинга. Перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Стоимость улучшения навыка абсолютная реликтовая невидимость 400 ос. Вот черт, какая более несправедливость. Чего-чего, а удвоение цен от системы я не ожидал. Хотя, зная жадность этой твари, можно было бы и предположить. В общем, как раскатал губу, так и закатал ее обратно. Не жили богато и ни хрен начинать. Нужно больше опыта. Прикинул, расчет получился несложный. Мне нужно набрать еще как минимум 5 новых уровней, чтобы общий резерв вышел до отметки в 420 ос. Вот тогда мне и будет счастье. На получение 5 новых уровней мне нужно без малого практически 2000 ос. Это, считай, полностью 2 казармы бесов под нож нужно пустить или пару демонических тушек пожирнее. Посмотрим, Москва не сразу устроилась. Главное, что цель у меня уже есть. А дальше, слона будем есть маленькими ложками. Нужно тут все разведать и проверить, а вариантов, как быстро и обстоятельно это сделать, не так уж и много. Таблички в коридорах не висят, а гравировка, которую я видел кое-где на дверях, мне в душе непонятно. Можно, конечно, долго и упорно шастать по коридорам в невидимости, уповая на старушку удачу, но есть у меня идея получше, гораздо лучше. Отключил боевую форму, а следом за ней и невидимость. Опять вместо привычных ног появились копыта, вместо ладоней – уродливые, когтистые лапы. Ну, про то, что возникло на месте лица, даже говорить не хочу, один пятак чего стоит, да и седая борода эта дурацкая, козлиная все настроение портит. Тканевая хламида так на мне и болтается, хотя местами серьезно изорванная из-за преобразования. На груди на цепи висит медный медальон, 15 символ моего статуса и власти над рядовыми чертями и бесами. Спрыгнул со стула и подошел к посыльному, что так и не удосужился прийти в себя, но на самом деле, времени пока что прошло, пшик. Одет бедолага черт был в серую тканевую хламиду, один в один как у меня, под ней виднелись черные штаны-шаровары. На груди посыльного болтался железный медальон, ха, когда от меня до черта остался всего один шаг, не заставляя меня ждать и удивляться, над головой лежащего в беспамятстве появилась системная надпись, подтверждая статус рогатого. Юнит безымянный черт 10 ур. ХМ, а это интересно. Да если и задуматься, пока я стоял в ожидании у двери замка, никого ниже 10 уровня из него и не выходило. Но что-то все равно не вяжется, ведь когда я был в первом овальном зале, чувство опасности не просто так сигнализировало. А если посыльного, что продолжал отдыхать на каменном полу, трогать не стал, наоборот, отошел от него и активировал истинное зрение, приблизился к двери. Внутри древесины все так же продолжал мерно сиять рисунок, подтверждая и сигнализируя, что защитный контур работает и исправен. Вот только чувство опасности молчит. Трогать дверную ручку я все равно пока не решился, надо бы еще кое-что проверить. Протянул руку ближе к двери, тишина. А если? Активация боевой формы. Чувство опасности взвыло сиреной, взрывая голову и обжигая протянутую к поверхности двери руку. Вот же черт, как знал, что где-то здесь собака и зарыта. Получается, этим неизвестным параноиком от безопасности по всему замку настроена двойная идентификация, и при активной боевой форме я никуда попасть не смогу. Хотя под личиной черта, все двери открыты. Ну, хотя логично, моя боевая форма по внешнему признаку, генному материалу и энергетическому следу к демонам никоим боком не относится, не уверен, что двери способны проверять по гену, но что-то в таком духе в них все равно заложено. Как тоже они распознают во мне чужака, несмотря на висящий на груди медальон, а вот стоит только отключить боевую форму, все пучком. Лицекрат отрабатывает на все 100%. Мне повезло, что образ старика держится, и при смене формы не меняется, а то бы моя жаба уже придушила за растрату ос. Сел в позу лотоса, расслабил основные мышцы и активировал медитацию, не отключая боевой формы. Насос маны оказывает серьезную поддержку для моего быстрого магического восстановления. Еще бы его в основное тело перетащить. А мысль хорошая. Нужно будет потом при возможности поискать на системном сервере похожие навыки или особенности. Мана быстро восстановилась до капа. И я вновь отключил боевую форму. Вернулся в тушку рогатого старика. Надо бы еще раз убедиться. Вновь поднес свою сморщенную лапу к запертой двери, не касаясь ее поверхности, и вновь убедился, что чувство опасности молчит. Значит, дверь полностью признает мое право на выход. Вот же черт. Кстати, о нем. Достал из кольца керамический кувшин с водой и от души полил бедолагу. Черт подорвался, возмущенно завопил и испуганно, отплевываясь от попавшей в рот воды, стал озираться по сторонам. Его глаза расширились, когда он меня заметил, но было уже поздно. Я сжал его руку и активировал навык «Внушение». Между моим сознанием и головой черта образовался магический канал. Вот по нему я и внедрил нужные мне установки. Безоговорочное подчинение и исполнение приказов. Мне казалось, что я держу черта не за руку, а за горло. Он трепыхается, как оказавшаяся на суше рыба, но не может противостоять тискам моей воли, которая заставляет его подчиняться. В правой стороне интерфейса появился таймер обратного отсчета, а черт сдался и прекратил свое сопротивление. Получилось. Единственное, что удивляет, это время до окончания воздействия навыка. Целых 20 минут. Видимо, в настройках указаны базовые значения, но разница в параметре воли дала качественный прирост. А если так, нужно будет заняться ее улучшением. Воля мне нужна. Я отпустил из своего захвата лапу черта, а он даже не шелохнулся. Лапа безвольно качнулась к туловищу и повисла плетью. Черт безучастно стоял, опустив голову вниз, и не поднимал на меня своих глаз. На эти 20 минут чертяка превратился в безвольную, покорную моей воле куклу. Жаль, что не на все 30, так бы можно было эффект продлевать практически до бесконечности, но сначала допрос, а потом посмотрим. Отвечай, червь, где находится портальный зал? Черт упал на колени и вжал голову в пол. Сир, портальный зал находится на первом этаже, в противоположном крыле. Как я узнаю нужную мне дверь, и есть ли какие-нибудь ограничения для входа туда? Спросил у черта, сверляя его спину своим взглядом. Сир, на двери, что ведет к портальной комнате, вырезан знак пирамиды, она заключена в круг, и все три ее вершины касаются внутренней линии круга, не выходя за его пределы. Но только вход туда заблокирован для всех по личному приказу лорда Иразела, и до его возвращения помещение портальной комнаты может открыть и войти туда лишь его преемница и племянница леди Аша. А что будет с тем, кто нарушит запрет и войдет внутрь? Охранная система уничтожит любого, кто прикоснется к двери и попытается открыть ее, промолвил черт, не поднимая головы от пола. Вот же попадос. Получается, чтобы вырваться отсюда, мне нужно либо дождаться возвращения беловолосого мудака, или пленить, или взять под контроль Ашу. Интересно, а если я найду и надену на нее рабский ошейник, это поможет? Мысль, конечно, хорошая, только вот далеко не факт, что когда я попаду внутрь комнаты, не появится какого-нибудь нового ограничения. Может, там нужно будет приложить лапу к панели или пустить себе кровь для проверки. Хрен знает, до чего додумались эти рогатые. Червь, ты знаешь, что внутри портальной комнаты? Нет, мой сир, я никогда там не был. Лишь лорды и их личная гвардия имеют право на вход туда. Ага, личная гвардия. Черти и бесы, что имеют как минимум железную, а чаще даже медную десятку и выше. У меня на груди болтается медный 15, но что от него толку, если без личного присутствия Ашия или Иразиала я туда все равно никак не попаду. Мне нужно переждать тут какое-то время. Раз эти рогатые ублюдки меня на оружие и артефакты ограбили, что мне может помешать грабануть их в отместку? Например, оставить Ашу без последних трусов и корсета или украсть все ее украшения. Я вновь припечатал взглядом черта и стал задавать пришедшие в голову вопросы. Червь, в какие комнаты ты имеешь право доступа? Сир, я глашатай голос великих. У меня есть доступ практически ко всем помещениям, кроме сокровищницы, портальной комнаты и личных комнат высших. А как же ты передаешь сообщения или новости, если госпожа Аша или лорд Эразиал спят? Сир, я обязан разбудить и передать сообщения через их личных слуг. Лишь они имеют доступ к личным покоям и право потревожить сон своего господина. А к продовольственным складам или оружейной, хранилищу артефактов доступ ты имеешь? Есть они в замке, и если да, то как туда попасть? В продовольственным складам у меня доступ есть. Оружейные расположены в казармах на улице, там хранится обычное оружие. В замке есть хранилище артефактов, оно находится на самом верху, возле рабочего кабинета лорда Эразиала. И туда кроме лорда может войти лишь леди Аша, личный помощник лорда Эразиала и сам лорд. А мессир Сарет, кто он и за что отвечает в замке? Мессир Сарет в нашем замке появился не так давно. Он принес личную вассальную клятву лорду Эразиалу. Он должен возглавить охотничьи команды, что будут грабить молодой мир, который совсем недавно подключился к великой системе. Червь, отвечай, что за мир, сир? Эй-лорд Эразиал пленных оттуда привел. Я б больше ничего не знаю, ю-ю, заикаясь, заголосил в ответ черт, как малохольный. Я обратил внимание, что рассказав мне эту информацию, он стал мелко дрожать, фанатично вжался в камень и стал раскачиваться из стороны в сторону, словно маятник, то и дело ударяясь головой об пол. Еще и подвывать начал тихо-тихо, будто испытывал боль, но разогнуться и проявить эмоцию более явно не мог. Вот же хрень. Я взглянул на таймер обратного отсчета, еще и половины времени не прошло. Про ментальные ограничения я ничего не слышал и не знал, но, смотря на реакцию черта, не удивлюсь, если после еще пары-тройки таких вопросов и ответов или просто по окончании работы моего навыка, мозги черта откажут и полностью испекутся. Печально будет, если он превратится в тупого, пускающего слюну болванчика. Значит, нужно принимать решение, куда дальше. Сунуть в личные комнаты демонов, в хранилище артефактов, попытаться обшарить личный кабинет беловолосого мудака и разъела. А если, червь, приказываю, срочно, сию секунду иди к личному помощнику недавно пропавшего лорда Ильшахара. Передай ему личный приказ леди Аши, открыть личную комнату лорда Ильшахара и подготовить опись вещей для передачи нашей госпоже на хранение. Приказ принят. Черт подскочил на ноги, распахнул двери и ринулся в коридор, даже не обернувшись ни на секунду. Словно его единственный приказ по жизни, вижу цель, не вижу препятствий. Хотя, учитывая действие на его мозги моего влияния, может быть, и так, я активировал невидимость и рванул по пятам за убегающим чертом. Быстро нагнал и пристроился всего в шаге за его спиной. Теперь поиграем. Глава 14. Расхититель. Черт пронесся через тронный зал, распахнул настежь двери и выбежал в коридор. Ему потребовалось на все меньше минуты, чтобы вернуться обратно в овальный зал, к центральной лестнице. Но рогатый гонец вверх по ней не рванул, наоборот, обошел и нырнул в узкий проход, туда же, где скрылся и предыдущий посыльный. Я бежал за ним следом, не отставая ни на шаг. Быстрый спуск по узкой лестнице вниз, и вот он, нижний замковый уровень для прислуги. Круглая площадка, а от нее, словно лучи, идут темные, плохо освещенные коридоры. В отличие от верхнего этажа, где прохлада и идеальная температура, здесь настоящее пекло. Еще и душно. Хорошо хоть местные коридоры освещены не чадящими факелами, а осколками магических кристаллов. Если бы не мое адаптивное зрение, я бы видел в лучшем случае лишь размытые очертания. Но глаза быстро приспособились, и темнота стала не помехой, а моим преимуществом. Одна, вторая, третья дверь, поворот, и мы вновь поднимаемся по короткой лестнице вверх, на половину этажа. Она вывела меня в прямоугольный зал. Отсюда можно было попасть в 6 комнат, закрытых деревянными дверьми, грубо обработанными, совсем не так, как все те роскошные произведения столярного и магического искусства, что были наверху. Тут в потолок по центру был вмонтирован кристалл намного крупнее, за счет этого в коридоре было довольно светло. Даже у лестницы в керамическом горшке рос непонятного вида красноватый кактус. Лестница закручивалась и уходила дальше вверх, но черт выше не пошел, а остановился напротив крайней двери и забарабанил в нее кулаками. Я переключился на истинное зрение и осмотрелся по сторонам. Стены, пол, потолок были пронизаны магическими узорами, но они были крупными, толстыми, как основные силовые линии, защищающие замок в целом. Эту мысль подтверждало отсутствие мелких узоров, да и двери оказались совсем не защищены магией. Обычные, хорошо обработанные деревяшки, но не более того. Мой черт упорно ломился внутрь, наконец мои уши услышали доносящиеся из-за двери бурчание и цоканье копыт. Дверь дернулась и отворилась. «Вильс, чего тебе надо?» — гаркнул на моего гонца поджарый черт. У него на груди висел золотой медальон со знаком X, да и система не подкачала. Над головой личного помощника появилась системная надпись «Герой Хазиил 13 Ур». Гонец хоть и склонил голову, но все его тело вибрировало мелкой дрожью. «Хазиил, личный приказ госпожи. Ты должен срочно отправиться в личную комнату лорда Ильшахара, собрать, описать и подготовить все личные вещи для передачи госпоже. Велено исполнять срочно». Мой гонец нервно подергивался, явно раздираемый внутренними противоречиями, но пока беспрекословно выполнял мое поручение. Видно было, что он не в порядке, но Хазиил посмотрел сквозь него и сам себе кивнул. «Приказ принят к исполнению. Передай госпоже, что вещи будут готовы до конца дня. Свободен», — рыкнул Хазиил и захлопнул дверь перед носом гонца. Мой посыльный переминался с ноги на ногу, видимо, что-то соображая, потом кивнул в сторону закрывшейся двери, махнул лапой, буркнул что-то сам себе под нос и рванул к лестнице, громко цокая копытами. Стоило ему спуститься вниз на несколько ступеней и войти в полумрак лестничного пролета, почти вплотную подойдя ко мне, как я сблизился с ним, зажал его рот ладонью и сталь кинжала ереси вскрыла горло рогатого, забирая жизнь. Энергия хлынула по кинжалу, придавая бодрости организму. «Внимание! Получено 120 ОС, 256-320». Распахнул воронку портала в хранилище медальона и без затей скинул туда тело. Я почувствовал инвентаризацией, как тушка черта рухнула прямо на каменный кокон и на нем появилось несколько трещин. И это хорошая новость. Нужно будет достать из него демона и проверить на предмет карты артефактов. Да и ядро вырезать не помешает. Забрал висящую в воздухе трофейную карту и скривился от появившейся краткой информации. Гонец Ф, ну, это совсем ни в какие ворота, лучше бы пустышка упала, чем вот это дерьмо. Отправил карту в кольцо и под абсолютной невидимостью вернулся на площадку, где как раз личный помощник почившего Ильшахара, одетый в золотистую мантию, вышел из комнаты и, неторопливо перебирая копытами, двинулся вверх. В его руках лежал объемный деревянный ларец. Видимо, в нем и хранились письменные принадлежности вместе с бумагой для записи. Я следовал за чертом под покровом невидимости практически шаг в шаг, не давая рогатому разорвать дистанцию. Хотя черт никуда и не торопился, довольно часто печально вздыхал и медленно перебирал копытами, словно на казнь шел. Непонятно, чего он такой угрюмый. Мы поднялись с ним на 2 этажа вверх, вышли в небольшую полированную дверь черного цвета и оказались в просторном коридоре. На полу лежали квадраты мраморных плит, на потолке и стенах причудливые золотые светильники. Все сияло и переливалось от яркого магического света. Перепад был такой сильный, что глаза, привыкшие к полумраку лестничного марша, от резкого перехода к яркому свету отозвались болью и заслезились. Почувствую разницу. Но теперь понятно, почему черт надел на себя парадную мантию. Тут, походу, на верхних этажах весьма суровый дресс-код. Хазиил замешкался с сундуком, что и дало мне эту возможность без особых препятствий проникнуть в коридор. Видимо, и у личного помощника от обилия света глаза болели не меньше. Черт закрыл за нами дверь, проморгался и двинулся направо. Из всех украшений на стенах висели лишь ярко-красные стяги, по центру которых черным цветом был изображен щит, а внутри него – крокозябра, чем-то напоминающая собой знак собака, или маленькую прописную альфу латинского алфавита. Что он может означать? Глаз Саурона, портал, адрес демонической почты, или это символ путевого клубка из наших сказок? Очень странно, как пересекаются наши земные знаки, знания, легенды со всем тем, что я наблюдаю в стенах этой крепости и знаниях, что загружает система мне в голову о местных обычаях. Коридор закончился, и мы оказались в круглом помещении. Здесь тоже была лестница, и она поднималась выше, закручиваясь спиралью вдоль стен. Встал по центру и запрокинул голову вверх. Так и есть. Это огромная башня, наподобие тех, что я видел в фильмах про средневековье. Только вместо убогих стен, куда ни глянь, все украшено золотыми подсвечниками. Камни стены пронизаны магическими плетениями и каналами, через которые проходит мощный поток энергии, что идет откуда-то снизу и устремляется на самый верх. Словно в камень уложили мощные, высоковольтные провода, и они в истинном зрении ярко сияют от переполняющей их маны. Все пространство башни задрапировано красными тканями и стягами. По ее центру под самым потолком висит необычная люстра. Сияющие светом кристаллы свисают целыми гроздьями, серебристые нити висят не только свободно вниз, но и оплетают лестничные перила, напоминая собой лозы дикого винограда. Красиво, но сколько же это все жрет маны, да и откуда идут эти силовые магические линии? У демонов есть какая-то установка, это же не общий фон, а именно магические магистрали. Черт поднялся вверх на один этаж и свернул в единственный арочный проход шириной 20 метров. Здесь оказалась зона отдыха и ожидания, словно я попал в VIP-комнату аэропорта. Столики, диванчик, красные ковровые дорожки, возле стены массивная барная стойка из цельного, монолитного камня. Небольшой декоративный пруд, в котором плавают золотые и ярко-красные рыбки. По центру пруда стоит каменный фонтанчик с обнаженной девой, только вот уши у нее длиннее обычных и заостренные на концах. Эльфийка, не удивлюсь, у стены располагалась небольшая сцена для выступлений. А ничего, так живут демоны. Если это обычная комната ожидания перед встречей с лордом-демоном, то что же там внутри? Мы прошли глубже. Тут арочный проход закрывался тяжелыми алыми шторами, которые сейчас были приоткрыты и собраны по бокам, прямо как кулисы в нашем сельском доме культуры. В глубину покоев демона вели массивные двустворчатые двери. Вот они, как и подобает всем таким дверям, были полностью покрыты мелкими магическими письменами. На посту стояла нагло улыбающаяся пятерка вооруженных и одетых в добротную экипировку чертей. У каждого на голове шлем, тело защищает кожаный доспех, усиленный металлическими пластинами. У четверых бойцов, что шагнули к нам навстречу с медными ха на груди, в лапах сжаты копья, а за их спиной, вальяжно привалившись к двери, стоял командир, герой, обладатель золотого медальона 15 сабли на поясе. В отличие от охранников, он был одет в серебряного цвета мантию с вышитыми на рукавах языками пламени. А командир-то у них, герой, он действительно лидер этой четверки или же личный помощник одного из лордов? Неужели Аша и правда додумалась и решила перестраховаться, выставив здесь дополнительный пост охраны? Я не стал бежать впереди своего провожатого, а оставался у него за спиной. Сейчас узнаем, что да как. Стой, Хазиил, не шагу вперед, воскликнул с линцой в голосе черт и отлип от двери. Улих, по какому праву смеешь ты меня останавливать? Я пришел исполнить поручение леди Аши. Мне велено переписать ценности, что находится в покоях моего почившего господина, и подготовить их к транспортировке. Это личный приказ, и ты не вправе меня задерживать. Улих ухмыльнулся, на его морде лица появилась коварная, самодовольная улыбка. Он взял в руку свой медальон и направил в него из лапы поток маны. Коридор озарился сначала золотистым сиянием, а потом зазвучал громоподобный голос. Улих, я твой лорд и хозяин, приказываю тебе, возьми несколько гвардейцев и закрой доступ в покое моего племянника Ильшахара именем моим. Приказываю никого туда не пускать до моего возвращения. Голос стих, а черт выкатил грудь колесом и важно шагнул вперед, громко и самодовольно выкрикивая: «Хазиил, именем лорда Иразела, покои его племянника опечатаны. За попытку проникновения ты будешь наказан. На колени, червь!» — гаркнул Улих во всю свою луженую глотку. Но не тут-то было. Хазиил хоть и отступил на шаг назад, но голову не опустил, ощерился и посмотрел волком на личного помощника Иразела. «Ты не имеешь права меня задерживать, я исполняю поручение леди Аши. А если ты меня не пропустишь, я обязан буду доложить ей об этом, и ты сам ответишь перед ней за мою задержку, Черт выплюнул эти слова и круто развернулся. Не с места. Взять его. Завизжал обиженным поросенком Улих и ткнул пальцем в спину Хазиила, приказывая своим охранникам пленить мою отмычку на ножках, только я уже начал действовать. Быстро прикоснулся рукой к пятаку Хазиила, мана просела на 1000 единиц, а я активировал навык «Внушение». Глаза черта в ту же секунду остекленели, с правой стороны на границе зрения включился таймер, отсчитывающий 10 минут, а я отдал команду «Приказываю, подними лапы вверх и замри». Черт замер, а я уже обогнул застывшую и подконтрольную моей воле фигуру Хазиила, проскользнул под копьями охраны и сблизился с Улихом. Над его головой появилась алая надпись «Герой Улих 17 ур». В этот момент на его самодовольной роже сияла победная, предвкушающая скорую расправу, улыбка. Только вот резкий удар, и кинжал ереси входит ему под подбородок, но мне этого мало. Тело живет последнюю секунду, ведь кинжал уже повредил мозг твари и высасывает из него жизнь. Цепная молния, разряд электричества ныряет в тело Улиха, в нос ударяет запах горелого мяса и паленой шерсти, а из локтя черта за мою спину уносится разряд молнии, поражая ближайшего ко мне врага. Внимание! Получено 180 ОС, 436 320. Внимание! Вы достигли 17 го уровня, 116 340. Я выдергиваю кинжал из черепа черта и оборачиваюсь. Четверо оставшихся чертей сбились с шага, и если ближайший ко мне полностью дезориентирован, то тройка его напарников, хоть и трясет бестолково в растерянности своими рогатыми головами, но свою боеспособность не растеряла. Невидимость и скорость – мое преимущество. Я атакую дезориентированного, перехватываю кинжал и вбиваю его со всей силы. Лезвие Д-рангового оружия, еще и при поддержке моей силы, входит в позвоночник врага, практически как в масло. Цепная молния, цепная молния. Двойной удар электричеством разом по всем врагам окончательно вывел их из строя. Обладатель кинжала межпозвонков скончался почти моментально, следом за ним в свой бесячий ад отправился и напарник, что стоял к нему ближе всего. Через кинжал хлынул поток ОС, раскаляя лезвие, а в интерфейсе появились новые строчки. Внимание! Получено 120 ОС, 236 340. Внимание! Получено 120 ОС, 356 340. Внимание! Вы достигли 18 го уровня, 16 360. Мана достигла критической отметки, и мне пришлось отключать работу невидимости. Оставшиеся черти были полностью дезориентированы и лежали на каменном полу, содрогаясь в конвульсиях из-за произвольного сокращения мышц. Их добить – это дело техники и пары ударов. Внимание! Получено 120 ОС, 136 360. Внимание! Получено 120 ОС, 256 360. Вернул кинжал в пространственное кольцо и обернулся к безмолвно стоящему с поднятыми вверх лапами Хазиилу. Приказываю, именем леди Аши, живо отвори дверь в покое своего господина Ильшахара. Выполнять. Черт рванул к деревянной двустворчатой двери, а я выхватил висящие над трупами 3 трофейные карты. Оружие у убитых мною охранников было системным. F, ранга у рядовых и обычный, нормальный F у командира, но карт ножен при них не оказалось, а это лишний риск быть обнаруженным, и он мне не нужен. Больше ничего ценного не нашел, медальон из тел забирать не стал, у меня и свой есть, трофейный на шее болтается. А что там у личных помощников накручено, я себе не представляю. Магический отличительный знак так и горит в истинном зрении, прикасаться к золотому медальону интуитивно не хочу. Активировал топор и быстрыми ударами вскрыл грудную клетку Улиха, вытащил из нее ядро маны на 1500 единиц. Хорошая добыча. Взглянул на таймер, что продолжал отсчитывать время до конца действия внушения. У меня в запасе осталось чуть больше 5 минут. Этого должно хватить. Посмотрел на черта, а он уже приложил свою когтистую лапу к металлическому квадрату, что был справа возле одной из ручек на привычном для нас месте замка. Черт стоял, закрыв глаза и чего-то ждал. Я хотел уже прикрикнуть, но внезапно все изменилось. Лапу черта насквозь прошил острый 4-гранный шип. Проступила кровь, но она не закапала на пол, наоборот, металл будто жадно пил, втягивая ее внутрь себя, напитывался ей и менял свой цвет с черного на кроваво-красный. Секунда 2-3, дверь приняла кровавую плату, замок щелкнул. «Сим-сим, откройся!» – тихо прошептал, и створка, словно поняла мою команду и сама собой отворилась, пропуская внутрь. «Не знаю, почему тут такая жесть, Но, видимо, Ильшахар не доверял обычным методам защиты и дополнительно ее усилил. Надеюсь, тут найдется что-нибудь ценное. Да здравствует грабеж и мародерка. Хазиил, веди меня внутрь. Глава 15. Лаборатория. Поразительно. Я стоял по центру большой залы, которая разительно отличалась от всего того, что я видел снаружи. Личные апартаменты Ильшахара были похожи на целый этаж гостиничного комплекса. Только вместо роскоши и кричащего лоска, который можно было бы ожидать, все внутреннее пространство больше напоминало берлогу настоящего чокнутого профессора. Потолок зала был выполнен в форме прозрачного стеклянного купола, и под ним, подвешенные к потолку на металлических тросах, болтались скелеты каких-то древних птиц. Или это далекие предки птеродактилей, динозавров, родственники драконов. Чем больше смотрю, тем больше вопросов у меня возникает. Прямо под скелетами летающих тварей между диванов, зон переговоров, столов, заваленных бумагами и какими-то образцами, книжных шкафов и ковровых дорожек стояли разнокалиберные пьедесталы со скелетами и чучелами. Там же размещались хаотически изогнутые непонятные конструкции из неизвестных мне металлов. Вот что это за металл радужного цвета, или вот эта хрень графитового. Еще и обрывки проводов торчат в разные стороны. Вот и инопланетные разработки нашлись. Может, если во всем этом хламе покопаться, найдутся и бластеры. На другом постаменте, ломая всю логику, разместилась монструозная самозарядная баллиста. Металлическая ажурная кованая конструкция, складные металлические дуги, мощный и при этом изящный ворот. Возле зарядной части выемка для установки двух магических кристаллов, а сверху этого монстра установлен короб для единовременной подачи длинных болтов. Баллиста очень похожа на наши земные аналоги, которые использовали в своих сражениях римские легионы, да и нечто вроде этого имелось и у китайцев. Помнится, у них еще были ручные автоматические арбалеты со смешным названием. Вот как так, миры разные, возможно, нас разделяют друг от друга миллионы световых лет, а идеи их реализация примерно одни и те же. Не удивлюсь, если все идеи по созданию механизмов находятся в инфополе планеты и потом загружаются в систему, объединяя опыт всей вселенной, ну, или все наоборот. Возникает классический философский вопрос, что первым появилось, курица или яйцо? Так и тут, что первым влияет друг на друга, и когда подключается система к планете. Может быть, с самых древних времен система всегда была рядом, и даже гениальные изобретения находятся в ее памяти, куда могут пробиться гениальные личности, или люди во время сна подключаются на этот слой, но только единицы могут сохранить свои воспоминания и воспроизвести их. А если все истории про рай, ад, белый свет в конце тоннеля и перерождение – это все тоже воздействие системы на нашу планету? Ну, черти, они же вот живые бегают, еще и хрюкают в придачу. Время утекает, как песок сквозь пальцы, на таймере остаются последние 3 минуты до конца действия внушения, а я тут что-то размечтался. Хазиил, приказываю, быстро покажи и расскажи, где хранятся у твоего хозяина карты, артефакты и прочие ценности. Исполняй, рыкнул я, поторапливая черта, и это возымело эффект. Черт вытянулся во весь рост и заговорил, указывая на двери когтистым пальцем. Вот там, в спальне Ильшахара, стоит сундук с его личными вещами, это дальняя дверь от нас. С правой стороны, там же, дверь по соседству, это пыточная и лаборатория. Хозяин любил изучать существ и проводить над ними различные эксперименты. Вскрытие, пересадка органов, изучение работы их организмов, устойчивость к боли. В лаборатории хранятся арабские ошейники, артефакты для блокировки силы и различные инструменты для этой работы. Ну, что еще тут есть? Сир, склонился черт в поклоне, тут есть еще 3 комнаты. Вот там, тренировочная, за ней банный комплекс и личный кабинет господина. Но в него доступа у меня нет. Ильшахар никого из низших никогда туда не пускал. Даже я, его личный помощник, не имею права туда войти и не знаю, что там может храниться. У меня в голове мгновенно сложился пазл, что делать дальше, и я рявкнул черту. Живо веди меня в лабораторию, показывай, где хранятся артефакты, рабские ошейники и другие артефакты подчинения. Бегом, исполнять. Черт метнулся на противоположную сторону зала. Я, не отставая от него ни на шаг, поглядывал все это время на таймер и готовился вырубить черта, если вдруг не успею. Хазиил толкнул перед собой дверь, разорвал действие защитного контура, и мы оказались внутри лаборатории. Ну и демон, ну чего-чего, а такого я не ожидал. Его лаборатория оказалась похожа на древнеегипетскую комнату хирурга Коновала или средневековую пыточную с оттенками БДСМ извращений. Просторное помещение, белые стены во многих местах покрытые брызгами крови. По центру стоит массивный каменный стол, прямо в его поверхность вмонтированы мощные металлические оковы, причем не только на конечности, но еще три дополнительные полоски на шею, на бедра и плечи. Прикуют, зафиксируют и не рыпнешься никуда. Будешь лежать, как миленький, и только глазами хлопать. Над всем этим воплощением мечты вивисектора ярким белым светом горел мощный магический кристалл. У дальней стены – настоящая дыба из массива древесины. К ней приделаны украшенные магическими письменами кандалы, что так и сияют в истинном зрении. Между ними, словно экспонат из взрослого кино, стоит козел или станок, хрен знает, как правильно его назвать. Тут же при нем есть и захваты для жесткой фиксации тела. По всей комнате на стенах, на столах, на деревянных держателях и крючках развешан арсенал для пыток и прочих извращений, которыми тут занимался Иль-Шахар. Ну, глядя на некоторые выпуклые предметы, фантазия быстро дорисовывает варианты, как этот придурок мог их тут использовать. Да и пыточный арсенал в целом был ого-го. Спицы, иглы, пилы, наборы скальпелей, зажимов, ножниц, десятки ножей различной формы и заточек. Возле дыбы развешаны всевозможные плетки с узелками, металлическими когтями, тут же подозрительно много зажимов, гири различных спиц. Глядя на все это, так и хочется вернуть Иль-Шахара, вмазать десяток раз по морде и допросить с пристрастием. Ненавижу насильников и извращенцев, что кайфуют от причинения боли другим. Если первый зал был действительно похож на научный комплекс безумного ученого, то сейчас у меня прямо кулаки сжимаются и рык из горла рвется. Это не лаборатория, а настоящая пыточная, повернутого на изощренных муках, озабоченного маньяка. Ненавижу демонов. У стены, недалеко от входа, стояли массивные сундуки с расписными узорами на крышках и гравировками. В истинном зрении они прямо сияли от вложенных в них и работающих магических плетений. Черт подошел к ним и, указав лапой, склонился в глубоком поклоне. «Мой сир, интересующие вас артефакты хранятся здесь. Открывай сундуки, червь, бегом!» — рычал я на затупка. «Времени все меньше, а этот рогатый придурок поклоны и челобитные бьет. Если не успею, придется же калечить». Хотя глянул я на каменный пьедестал, есть и альтернативные варианты, но не хотелось бы. Мне нужен мобильный помощник, а не безвольная, привязанная к каменюке тушка. Черт стал откидывать крышки, отключая защиту, а я уже сунул нос, всматриваясь в артефакты, что лежали внутри. Рабские ошейники, кандалы, браслеты, матово-черные сферы, да и ошейники отличались по цветам. В первом сундуке нашлись серые и коричневые. Фокусирую зрение на сером ошейнике, и над ними появляется системная надпись. Подавитель МНФ, нет, не то, следующий, коричневый ошейник. Подавитель МНЕ, ну что за хрень? Подскакиваю к следующему сундуку. Тут лежат металлические ошейники трех видов, отличающиеся по цвету сплава. Черные, красные и серебристые. Фокусирую свое внимание на красном ошейнике, и над ним появляется надпись. Рабский ошейник F-ранга. Нашел. Значит, мне нужен черный или серебристый, но, скорее всего, черный, так как их тут целый десяток, а серебристый всего один. Достаю ошейник из черного металла, и над ним возникает надпись. Рабский ошейник Е-ранга. Вот он. Как его активировать? Идентификация. Текущее значение маны уменьшается на 100 единиц, а перед глазами всплывает табличка с информацией. Рабский ошейник. Ранг. Е. Тип. Крафтовый артефакт системы. Изготовитель. Иль-Шахар. Свойства. Способен поработить существ до ранга Е включительно. Эффективность воздействия напрямую зависит от разницы воли хозяина и раба. Внимание. Требуется привязка. Внимание! Для привязки требуется окропить артефакт собственной кровью. На таймере остаются последние считанные секунды до окончания действия внушения. Черт уже начал дергаться и трястись, так как влияние магии сходит на нет, но это уже не может меня остановить. На колени, червь. Давлю я на него командирским рыком и собственным волевым посылом. Хазиил, раб демонов. Он привык исполнять приказы своего лорда и безоговорочно подчиняться. Глаза черта темнеют, и он падает на колени. Я прикусываю свой язык и сплевываю заполнившую рот кровь прямо на ошейник. Она моментально впитывается, и перед глазами всплывает системное сообщение. Внимание! Вы привязали артефакт, Рабский ошейник Е. Ошейник со щелчком раскрывается, и я тут же защелкиваю его на шее черта. Хазиил, что успел на мгновение прийти в себя, вновь потерял контроль над собственным телом. Его воля сломлена, глаза заполнились мутной дымкой. Внимание! Герой Хазиил находится под вашим контролем. Фух, ять, успел. Теперь можно и поживиться ценностями, что тут хранятся, и до которых мои руки могут дотянуться. Да и вот он, третий сундук, в него я еще сунуть свой любопытный нос не успел. Содержимое ящиков столов и вся эта артефактная пыточная дрянь тоже может мне пригодиться. Я же глава культа, мне еще свою базу устроить и, чувствует мое сердце, без пыточной не обойдется. Всякие твари бывают, одних тех сволочей, что бесчинство устроили в деревне, как вспомню, аж передергивает. В голове послышался знакомый слуху и милый сердцу хлопок, жаба шампанское открыла, еще и сигарету в пасти держит, лапой покачивая. Пока черт безмолвно стоял на коленях и ждал приказов, я не смог сдержать свое любопытство и сунул нос в третий, неисследованный мной сундук, а там, глава 16, хабар. Внутри сундука на полке, обшитый красным бархатом, лежал радужный шар, он тускло сиял, а внутри него, словно в водовороте, клубилась белая дымка. Меня прямо потянуло к нему, но жизнь давно уже пыталась научить меня относиться к таким вещам с повышенной осторожностью, и иногда у меня это получалось. Идентификация. Сфера душ. Ранг. Е+. Материал. Кристалл лаурита. Вес. 500 г. Тип. Крафтовый артефакт системы. Изготовитель. Ильшахар. Описание. Предназначен для поглощения ос донора, хранения и передачи накопленных ос владельцу. Особенности. Позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Требуется прикосновение телу донора. При подтверждении от донора КПД поглощение равно 100%. Без подтверждения от донора КПД поглощение равно 0,70% в зависимости от соотношения воли интеллекту донора и владельца артефакта. Емкость 0,500 ОС. Владелец. Нет. Внимание. Для привязки требуется окропить артефакт собственной кровью. Вот это да, вот это находка. Ведь такая штука может забирать, передавать и хранить в себе ОС. И если столь ценная вещь вот так просто лежит в сундуке, то какие штуки хранятся в личном пространственном артефакте Ильшахара? Надо улучшить момент и вскрыть его чертову каменную оболочку кокон. Руки так и чешутся проверить, что там у него есть такого интересного и полезного. Сферу отправил вместе с сундуком в медальон, но привязывать пока ее к себе не стал. Есть у меня варианты. Приказал Хазиилу собирать все, что тут имеется ценного, в одно место, раскладывая по кучам. Артефакты, ингредиенты, инструменты и вообще все то, что плохо прикручено и можно утащить. А сам сфокусировал внимание на серебристом ошейнике. Он мне просто не давал покоя. Чуйка жабьими лапками прямо царапала изнутри черепную коробку. Идентификация. Высший ошейник подчинения. Ранг. Д. Тип. Крафтовый артефакт системы. Изготовитель. Ильшахар. Свойства. Способен поработить существ до ранга D включительно. Эффективность воздействия напрямую зависит от разницы в сумме параметров воли и интеллекта хозяина и раба. Гарантированная функция защиты. Независимо от степени контроля, раб не сможет причинить умышленный вред хозяину. Наказание. Нарастающая боль, смерть. Внимание. Требуется привязка. Внимание. Для привязки требуется окропить артефакт собственной кровью. Не знаю, учитывая разницу в параметрах, демона мне под контроль не взять, он будет саботировать приказы и вырываться из-под моего ментального подчинения. А вот гарантированная защита, это, в целом, вариант. Хазиил четко выполнял все мои поручения, и за те полчаса, что он был под воздействием ошейника, не было ни одного сбоя или осечки в его контроле. Черт превратился в послушную моей воле куклу, которая беспрекословно выполняла все приказы. Новоиспеченный раб услужливо открывал ящики и шкафчики, методично собирал развешанные по всей пыточной инструменты и другие приспособы неизвестного мне назначения. Хазиил, а пока собираешь вещи, расскажи о лорде этого замка, об элементалях и вообще о том, что здесь творится. Для чего замок? Охрана? Рассказывай четко и подробно, но от сбора трофеев не отвлекайся, а то скучновато, музыки никакой нет, так хоть информацию нужную получу, ориентироваться лучше стану, а это мое выживание и возможность нанести удары побольнее, да и людей бы из подвала вытащить, только освободить, это не означает спасти, нужен четкий план. Черт потряс головой и начал вещать, накидывая мне новых фактов. Оказалось, замок, где я находился, Шухекл – это действительно приграничная крепость. Да еще и как место ссылки используется для Эрзиала и всей его семьи. 10 лет назад он провалил наступление и был сюда сослан в наказание вместе со своими племянниками Ашей и Ильшахаром. Но на самом деле этот мир не родной для демонов. Они вторглись сюда и отвоевали приличный кусок у расы огненных элементалей и их старшей касты, ифритов. И если с этой стороны стычек давно уже не было, то в южных районах, ближе к магическим источникам или огненным сердцам, как их еще называют, природным генератором огненной маны, сражения, это обычное дело. Так вот, в этом мире оказался повышенный фон маны, и демоны хорошо устроились. Из сердец и магических источников огненных элементалей готовили сильное зелье огненной маны, что повышало их сродство с огнем. Из магического сердца ифрита можно было получить высококачественное зелье с шансом развить в себе постоянную склонность к огню, тем самым усилив все свои навыки. «Как у Аши?» – спросил задумчиво черта. Он оторвался от опустошения ящиков и утвердительно кивнул. «Да, лорд Эрзиал для развития природного дара леди Аши покупал 3 таких флакона за очень большие деньги, вгоняя остатки рода в еще большие долги. Быстрая и скрупулезная зачистка лаборатории от всех вещей, куда только дотягивались руки, прошла довольно оперативно. 30 минут». И вот мы уже выходим обратно в общую выставочную залу. Я дошкандыбал до мягкого кресла, что стояло в одной из зон отдыха, и провалился в него, прямо как в облако. Устал, накатила накопившаяся за 1,5 суток усталость, а спать хочется так сильно, что если бы я своими зевками попытался съесть слона, он бы уже сбежал в ужасе. Но как бы не хотелось вытянуть ноги и отдохнуть, сейчас на это нет времени. Достал из запасов медальона немного еды и перекусил, запивая все водой из фляги. Хорошо-то как, вытащил из медальона пространственную сумку и выдал ее Хазиилу с приказом собрать все ценности, которые тут есть. А сам тем временем поднялся с кресла и пошел изучать дверь личного кабинета демона с наложенной на нее защитой. Ну что сказать, такого я раньше не видел. В истинном зрении практически все внутреннее пространство двери и зона стены вокруг нее были пронизаны магическими каналами подпитки и вычурными узорами. Пентаграммы, висящие на одной линии, собранные в целую магическую систему. И как же тебя открыть? От одной мысли прикоснуться к двери рукой, из-за активации чувства опасности, вставали волосы дыбом. Ух, есть дверь, в которой я вижу магические плетения, но не понимаю ровным счетом ничего. И вообще весь этот замок, словно артефакт, пронизан каналами маны, письменами и рисунками. И получается, моя главная проблема в том, что я вижу всю эту магию, но не понимаю. Другой бы, наверное, плюнул и уже свалил, но там, за стеной точно есть что-то ценное, и как мимо этого пройти, как не попробовать взломать защиту. Не хочу потом жалеть о том, что даже не попытался и упустил возможность.